И завтра за 5 часов учить. So, I don't know who is going to regret that more, them or me. Я не знаю, кому будет жальче, что приходится при такой погоде сидеть, им или мне. When Jill and I lived here many years ago, когда мы с Джилл жили здесь много лет назад, it's where our children, a lot, in many ways, grew up. И во многом наши дети здесь выросли. When we first came to Latvia back in 1993, мы приехали в Латвию в 93 году. Our daughter was 5 years old. Дочке было 5. And our son was 3 years old. А сыну 3. We lived here for about 10 years. We worked here about 10 years. И мы жили и служили здесь около 10 лет. And then we went to Moscow, Russia. Потом поехали в Москву, в Россию. And we worked there for about 12 years. И там еще 12 лет работали. And then we come back here again. И снова вернулись. And our kids now are grown up. И наши дети выросли теперь. And our daughter is married. Дочка замужем. And she has 3 girls. У нее 3 дочери. So I'm a grandfather, a grandmother. Дедушка, бабушка. Her and her husband live close by where we do in America. И она с мужем живет недалеко там, где наш дом в Америке. He works in a bank as a banker. Он работает в банке. But he is a pastor in a church on their missions team. Но он также пастор в церкви для миссионерское служение. And very involved in missions ministry. И сильно занят именно миссионерством. And our daughter at times works in various ministries of the church as well. И наша дочь временами тоже работает в нескольких служениях в церкви. Our son, who was 3 years old when we came, когда нашему сыну было 3 года, мы приехали, is married, женат, and he and his wife are pastors of a church. И они пасторы церкви. And they work in a church and love the ministry. Они работают в церкви, любят служение. They've been in the church 6 years. Они в церкви уже 6 лет. They have no children yet. Еще пока нет детей. But they have a really nice dog. Но они прекрасная собака. So we're grandparents, so a very cute dog. И дедушка с бабушкой очень любят собак. Jill and I are glad to be back in Latvia. Мы очень рады, что быть снова в Латвии. After spending years in living in Moscow. После того, как мы годы провели в Москве, helping the national church in Russia, помогая национальной церкви в России, where we taught close to 400 pastors around the nation, обучили около 400 пасторов по всей стране. It was fun to come back to Latvia. Классно приехать снова в Латвию. Now we love the ministry in Russia. Мы любим служение в России. But we love Latvia. Но Латвию мы любим особенно. I don't necessarily like Moscow, the city. Мне нравится быть в Москве, посмотреть там все. Грязный, много человек, много машин. Я не люблю это. А он не любит это. Я люблю это. Я люблю это. Очень лучше. Yeah, very good. But anyway, we like being back in Latvia. Нам здесь нравится. Our focus in Latvia. Наш фокус в Латвии. Is helping churches. Это помочь церквам. Look outside their walls to reach people who are lost. Смотреть за пределы своих стен и достигать людей и потерянных. When I walked into your church today, когда я сегодня заходил в церковь, I saw a couple dozen people just walking around the various doors or community. Пару десятков людей, которые ходят вокруг. Generally, those people will not just find their way into church because you're here. И эти люди не нашли место в церкви, когда мы здесь. They won't come into your church because they hear music outside the windows. И они даже не придут в церковь от того, что мы здесь, или от того, что музыку услышат. They won't come in because they know it's a church. И они даже не придут, потому что они знают, что это церковь. People will come to church because someone invites them. Люди придут в церковь, потому что кто-то их пригласил. Because someone shares Jesus. Потому что кто-то с ними поделился Иисусом. That's the majority of reasons people will come to church. Это главные причины, как люди идут в церковь. In our teaching today, a lot of times we hear the need to do evangelism. И в учениях мы часто слышим нужду, что нужно евангелизировать. So sometimes we will, as a church, we'll pass out tracts outside. Иногда мы выходим как церковь и начинаем трактаты раздавать. Or invite people to a special service. Или приглашаем их на специальное служение. Or invite them to a crusade. Или на какой-то крусейд. I know we have Nathan Morris coming later in June. Я знаю, что в июне позже Нейтан Моррис приезжает. Wonderful crusade. Классный крусейд. I hope everybody invites people to go. Я люблю, чтобы все приглашали туда идти, все приезжают. And a lot of times we will invite people because it's something we do as a group. И часто мы приглашаем людей, потому что это что-то, что мы делаем как группа. It's doing evangelism. Это делать евангелизм. But I think that idea is wrong. Но я думаю, что это неправильная идея. I don't do evangelism. Я не евангелизирую. I am evangelistic. Я евангелистический. I have to live as an evangelist. Я должен жить как евангелист. When I walk in the city. Когда я работаю в городе. I am light. And what? Light. Я свет. In darkness. Во тьме. I can't hide light. Я не могу спрятать свет. It shines out. Он просто светит. And Jesus calls us the light of the world. Иисус призвал нас освещать этот мир. We have that light within us. Этот свет внутри нас. Jesus is inside me 24 hours a day. Иисус внутри нас 24 часа в сутки. 7 days a week. 7 дней в неделю. Every day of the year. Каждый день в году. It's light. Это свет. I don't shut that light ever off. Я время от времени не выключаю этот свет. So I don't do evangelism at times. Я не время от времени евангелизирую. I'm evangelistic all the time. Я евангелист все время. And that's one of the challenges or desires Jill and I have. И это один из вызовов и наше желание, кто у нас есть Джилл. So we visit churches all around Latvia. Посещаем церковь в Латвии. Next week we'll be in Estonia and Latvia border with a number of churches together. И в следующей неделе будем в Эстонии, поработаем с несколькими церквями. And we teach on how to reach people outside the walls of the church. И мы учим, как достигать людей за пределами стен церкви. My scripture today will tie into this. И мое местописание сегодня будет с этим связано. Now on Tuesday we're going to be with you again. Во вторник мы снова будем с вами. What time on Tuesday and where? At 7 вечера. In here. 7 p.m. At here. Yes. Not this place. Okay. But we will meet here. So they know. Okay. So we'll be with you Tuesday. And Tuesday I'll be going through specific details or ideas on how to reach people. Во вторник я поработаю с конкретными идеями и деталями, как достигать людей. So I really welcome you to come. И я очень прошу вас приходить. And just join with us for a time of interesting discussion. И присоединяйтесь ко времени интересной дискуссии. I want to look at John chapter 4 today. Я сегодня посмотрю на Евангелие от Иоанна 4 главу. Now John chapter 4 is to me an incredible chapter. Для меня 4 глава Иоанна это чудесная глава. We could spend hours in John chapter 4. Мы часы можем проводить в 4 главе Иоанна. Even at the very beginning of John chapter 4. Даже в самом начале 4 главы Иоанна. In the first 3 verses. В первых 3 стихах. We can see some tremendous stories. Мы видим удивительные истории. Jesus is teaching his disciples how to do ministry. Иисус учит своих учеников как служить. He's baptizing in the river Jordan. Он крестит в реке Иордан. But Jesus isn't doing the baptizing. Но сам Иисус не крестит. The disciples are. Ученики крестят. He's already training these fishermen to baptize people. Он уже научил своих рыбаков крестить людей. These fishermen have only been with Christ for a few months, if that. И эти рыбаки были несколько месяцев всего. They've not gone to Bible school. Они не ходили в библейскую школу. No correspondence school. Не было специальной. They haven't read any books. Книги не читали. On how to do ministry. Как служить. But they're baptizing people. Но они крестят людей. And here the Son of God is watching the disciples do the baptizing. А Сын Божий смотрит, как ученики делают это. We see an excellent example of training and leadership. Мы видим прекрасный пример обучения и лидерства. Jesus could have easily have baptized everybody. Иисус мог всех крестить. But he chose not to. Но он выбрал это не делать. He wanted his disciples to learn how to. Он хотел, чтобы его ученики научились это делать. He gave them the authority. Он дал им власть. And he allowed them to grow in ministry. И позволил им расти в служении. But what I want to look at is verse 27 through 39. Когда мы будем смотреть в стихи с 27 по 29. And we'll read that in a few moments. И мы скоро будем читать это. I want to look at four main points in this scripture. Я хочу отметить четыре главные пункта в этом месте. And at the end of each point, I want to ask a question. И в каждом из этих пунктов в конце я спрошу вас вопрос. So I'll give you four main points. Дам четыре заглавных пункта. And each one will be ended with a question. И потом спрошу у вас по вопросу. Now before we get into the scripture, перед тем, как мы пойдем к этому месту Писания, I want to talk about these men. Я хочу поговорить об этих ученых. These disciples. Об этих учениках. Many of them were fishermen. Многие из них были рыбаки. You know, we have a common expression we say to each other. У нас есть такое выражение. We see someone the first time, we say, well, how are you doing today? И мы, когда видим кого-то, ну, как дела? How's your day? Как день прошел? It's sort of a human nature thing. Такое естественное человеческое. How are you doing? Как у тебя? Yeah, it's kind of just a conversation starter. Просто начинаем общение, да? I'm sure that's been sort of the nature of things for a long time. Я думаю, это естественные вещи надолго мне запоминаются. I can imagine the disciples. Я представляю себе учеников. These fishermen. Этих рыбаков. And you would walk up to one of these disciples, these fishermen. И вот подходит к одному из этих учеников. And you say, how's your day today? И говорит, ну как у тебя день сегодня прошел? It's fine. Видишь, ну нормально. I'm a fisherman. Я рыбак. I do what fishermen do. Я делаю то, что рыбаки делают. I get up in the morning. Встаю рано утром. I put my fisherman clothes on. Одеваю специальный костюм. I take my fisherman pole. Беру свою удочку. I go out to my fisherman boat. Иду в лодку. I go out into the sea. Еду в море плыву. I fish. Рыбачу. I catch fish. Ловлю рыбу. I come back to the shore. Возвращаюсь на берег. I clean fish. Очищаю рыбу. I sell fish. Продаю рыбу. I go home. Иду домой. I put my fishing pole away. И обратно ставлю удочку. I take off my fishing clothes. Снимаю свое специальное снаряжение. I'm a fisherman. Я рыбак. That's my day. Это у меня такой день. That's the disciple. Вот какие были ученики. That's what they did. They were fishermen. Что они делали? Это они были рыбаками. Then Jesus comes. Потом Иисус приходит. This man Jesus. Это человек Иисус. This unique individual. Уникальный индивидуум. This teacher. Учитель. And he walks up to these fishermen. Они подходят, он подходит к этим рыбакам. He looks them in the eye. Смотрит в глаза. He says, "Follow me." Говорит, пойдем за мной. And I will make you fishers of men. И я сделаю тебя ловцом человека. What does that even mean? Что это значит? Here's Simon Peter, who's used to catching a pole for fish. Вот Петр, он привык к своей удочке. Now, I don't know if you've been around a lot of fish, but to me they stink. Я не часто бываю с рыбой, но по-моему она воняет. You never see a perfume made with fish smell. Ты никогда не видел духи с запахом рыбы, да? Because it would stink. Потому что вонять будет. And here Jesus is looking at Peter and says, "Follow me, and I will make you a fisher of men." И тут Иисус смотрит Петру в глаза и говорит, пойдем со мной, я сделаю тебя ловцом человека. What does that even mean? Что это вообще значит? A fisher of men. Ловец человека. John chapter 4. Иоанна 4 глава. The chapter, entire chapter. Вся глава. Is really Jesus fulfilling his promise to the disciples. Он, Иисус, исполняет свое обещание ученикам. And John chapter 4 to the disciples becomes an example of what a fisherman of men is. И вот в этой четвертой главе Иисус становится примером для своих учеников, что такое ловец человека. In John chapter 4. В этом главе. Jesus teaches these fishermen. Иисус учит этих рыбаков. How to fish for men. Как ловить людей. By teaching them. Уча их. By showing them. И показывая. By doing it. И делая это. I'm going to have the scripture read, John chapter 4, verse 27 to 39, if you'd read that. Итак, Иоанна 4 глава с 27 до 39. С 27 по 39 стих. Read it all. Yeah, please. В это время пришли ученики его и удивились, что он разговаривал с женщиной. Однако ж ни один из них не сказал, чего ты требуешь или о чем говоришь с нею. Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и говорит людям, «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос?» Они вышли из города и пошли к нему. Между тем ученики просили его, говоря, «Рави, ешь!» Но он сказал им, «У меня есть пища, которую вы не знаете». Посему ученики говорили между собой, «Разве кто принес ему есть?» Иисус говорит им, «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его». Не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливо изречение: один сеет, а другой жнет. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их. И многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины, свидетельствовавшей, что он сказал ей все, что она сделала. Here's the first part. Вот первая часть. Who is this man, Jesus? Кто такой человек Иисус? The disciples were surprised to find him talking to this woman. Ученики были удивлены, что Иисус с этой женщиной разговаривает. And they use the term surprise. The Bible uses the term surprise. И там такой термин удивлены. They come back from town with food. Они приходят из города с едой. And here is this teacher talking to a woman. И вот учитель говорит с женщиной. Who is this man? Кто этот учитель? What is he doing? Чем он занимается? Who is Jesus? Кто такой Иисус? And these disciples would be looking at this saying, what is happening? Why is he talking to her? И вот ученики смотрят, что происходит, чего он с ней разговаривает. But Jesus was fulfilling the challenge or the goal of his father. Но Иисус исполнял вызов или цель своего отца. He said, I have come to do the will of the one who sent me. Он говорит, я пришел исполнять волю того, кто меня послал. And I've come to seek and save those who are lost. И я пришел найти и спасти тех, которые погибли. And when Jesus began talking to this woman, и когда Иисус начинает говорить с этой женщиной, there was a goal. Там была цель. He wanted her to change her life to follow him. Он хотел, чтобы она поменяла жизнь и начала следовать за ним. And when the disciples return, когда ученики возвращаются, they see Jesus talking to the woman, они видят, что Иисус говорит с этой женщиной, sharing life. Делится жизнью. And the disciples saying, who is he? Иисус, ученики говорят, кто он? It's an interesting thought. Интересная мысль. Because Jesus also asked that question of the disciples later on. Потому что Иисус этот вопрос потом ученикам задал. One day they're walking down the road. Однажды они ходят по дороге. Jesus and his disciples. Иисус с учениками. Birds are flying in the sky. И птички там летают в небеса. Sun shining bright. Солнце ярко светит. Nice, beautiful day. Прекрасный день. And they're walking down the road. И они идут по дороге. Jesus and his disciples. Иисус с учениками. And I'm sure they're talking about a lot of things. Я думаю, они о многих вещах там говорят. They're asking Christ all sorts of questions. Они там Христу целую кучу вопросов задавали. He's the teacher. Он учитель. We're the students. Мы ученики. And they had questions. И много вопросов. Jesus asked them a question. А потом Иисус им вопрос задает. He said, guys, let me ask you something. Он говорит, ребят, давайте я спрошу кое о чем. Who do people say that I am? Что говорят люди, кто я такой? Who do people say that I am? Что люди обо мне говорят? Now I'm sure the disciples were always looking for a way to get closer to Christ. Я думаю, что ученики всегда хотели быть ближе к Христу. To be the favorite disciple. Быть главным учеником. The favorite student. Любимым учеником. You know, when I was in school, we always had one student who was the teacher's favorite. Мы всегда знали, кто из учеников любимый учителем. That was never me. И я никогда не был самым любимым. I was never the teacher's favorite. Я никогда не был любимчиком учителя. I was a student that teachers always asked the question, "Why am I here teaching?" И я всегда был учеником, у которого спрашивали, почему я здесь учу. That was me. Это был я. But the disciples, I'm sure, wanted to become the best student. И я думаю, они хотели стать лучшими учениками. And I always like answers I know. И я всегда or questions that I know the answer to. Старался отвечать на вопросы, которые я знал. If I knew the answer to a question, I would surely raise my hand. Если я знал ответ на вопрос, я всегда руку поднимал. But most of them, I don't know the answers. Но в основном я не знал ответ на вопросы. I just think I'm humble, and you can answer the question. Я думаю, что я смиренный, а ты можешь отвечать на вопросы. But here the disciples are listening to Jesus and ask them a question. Вот ученики слушают Иисуса, и Иисус задает вопрос. Who do people say I am? За кого почитают меня люди? They know the answer. This is good. I can get this question. И они знали ответ. Я могу на это. And all their hands go. I know. All right, John. Who do people say I am? Хорошо, Иоанн. Ну кто люди? Elias. Илия. Well, that's good. That's good. Хорошо, хорошо. Who else? Кто еще скажет? I know. Я знаю. All right, Andrew. Who do people say I am? Андрей, кто это? John the Baptist. Ты Иоанн Креститель. Okay. Хорошо, хорошо, понятно. Who else? I. Кто еще? Я скажу. Okay, who? Ну кто? Jeremiah. Иеремия. Okay. Хорошо. Who else? Ну еще кто скажет? I got. Я могу сказать. Who else? Ну кто? Well, let me think. Да, я подумал. One of the other prophets. Один из других пророков. I'm gonna cover the whole thing here. One of the other prophets. И все, ну кто-то еще, да. There are not answers. Много ответов. And then Jesus changed the question. А потом Иисус меняет вопрос. And it was such a powerful change. Это было сильное изменение. He doesn't ask who do people say that I am. Он не спрашивает, кто люди говорят, кто я являюсь. He said, who do you say that I am? Но кем вы меня считаете? Who am I to you? Кто я для вас? All of a sudden, the hand came down. И внезапно руки опускаются. No one's looking at his eyes. No one's looking down. Голова опускается. Who is he to me? Кем он для меня является? Who is Jesus to me? Кто Иисус для меня? I can almost picture it being very quiet for a few moments. Я думаю, что Петр так помолчал немножко. And finally, Peter raises his hand. И Петр поднимает руку. And he says, "You are Christ." Ты Христос. Son of the Сын живого Бога. Wow. Wow. What an answer. Какой ответ? It was the right answer. Это был правильный ответ. You are Jesus. You are Christ, Son of the Living God. Иисус, ты Сын живого Бога, ты Христос. I have been raised in a Christian family. Я вырос в христианской семье. My father was a minister. Мой папа был служителем. My grandfather was a minister. Мой дедушка был служителем. My great grandfather. Мой прадедушка был служителем. My brother, oldest brother, is a minister. Мой старший брат служитель. My middle brother is a minister. Мой средний брат служитель. My sister's son is a minister. Сын моей сестры служитель. My son is a minister. Мой сын служитель. But when I stand before Jesus, но когда я стою перед Иисусом, my salvation, мое спасение, cannot be determined because of my family. Не определяется тем, что у меня семья такая. Not because of my dad. Не из-за папы. His dad. Его папа. Or his dad. Или его папа. When I stand before Jesus. Когда я буду стоять перед Иисусом. The question is going to be. Вопрос будет такой. Who am I to you? Кто я для тебя? And at that moment. И в этот момент the only answer that works, единственный ответ, который сработает, you are Christ, Son of the Living God. Ты Христос, Сын Живого. You are my Savior. Ты мой Спаситель. You are my Lord. Ты мой Господь. So here's the first question. Это первый вопрос. Who is Jesus to you? Кто Иисус для тебя? That's the most important question you can ever ask. И это самый важный вопрос, когда тебе который задали. Who is Jesus? Кто Иисус для тебя? If he is the Lord, если Он Господь, and you say, he is my Lord and Savior, и ты говоришь, и Он мой Господин и Спаситель, he is Christ, Son of the Living God, Он Христос, Сын Бога Живого, that lives in my heart, который живет в моем сердце, that means inside you, это значит внутри тебя. There is the light of the world. Это есть жизнь для этого мира. And a city set on a hill cannot be hid. И люди должны об этом услышать. That makes you aware. Это делает твое свидетельство свет внутри тебя. Кто Иисус для тебя? We come to the second. Идем дальше. Part. And that is how Jesus uses people. Как Иисус достигает людей? You could call it the most unlikely witness. The most unlikely, least likely person to witness. Jesus? Jesus chooses the least likely person to witness. Иисус выбирает человека, которого бы никто не выбрал на свидетеля. When this woman left Christ, когда женщина уходит от Христа, her life was changed. Ее жизнь поменялась. She was a follower of Jesus. Она стала последователем Иисуса. And she ran back to her city, она бежит обратно в свой город. And told everybody what had happened. И всем рассказывает, что случилось. Come see a man. Пойдем посмотрим на человека. Who's changed my life. Он жизнь мою поменял. Is not this the Son of God? Разве не это Сын Божий? She became an incredible witness. Она становится чудесной свидетельницей. What were her qualifications? Какие у нее там были образования? To share Jesus. Чтобы делиться с Иисусом. Very little. Никакого. She was a woman that had been married 5 times. У нее было 5 мужей. 5 times? 5 мужей. And now she's living with the 6th guy. А сейчас с 6-м парнем живет. Married, divorced. Женилась, Married, divorced. И теперь живет с парнем. Now this woman would be well known in her community. В своем обществе она была хорошо известна. Not for good reasons. И нехорошая была слава. This is a woman people talk about. Эти, об этой женщине люди говорили. When she walks down this side of the street. Когда она шла по этой стороне улицы, все переходили на другую сторону. It's the woman that mothers would say to little girls, don't be like her. И вот о такой женщине мамы говорили своим девочкам, вот не будь как эта женщина. People look at her with anger in their eyes. Люди смотрели на нее с гневом. What a terrible woman. Ужасная женщина. What a terrible person this is. Ужасный человек. But this is the person God uses. Но этого человека Бог использует. God used the most unlikely person, the person that is not expected. И Бог использовал человека, которого вообще никто бы не ожидал, чтобы Бог использовал. And that's the one God uses. Бог его использует. God uses this woman. Бог использовал эту женщину. Even with all her past. Несмотря на все прошлое. God used her. Бог использовал ее в этом время. И через ее свидетельство that whole town was affected. Весь город, было влияние на весь город. Sometimes you and I have a problem, a difficulty. Иногда ты и я, у нас есть проблема. We look at the outside to judge a person. Мы смотрим на внешность, чтобы судить о человеке. How they look. Как он выглядит. How they act. Как он действует. And that's what we judge them by. И это то, что люди делают. God looks at their heart. Бог смотрит на сердце. That's what he focuses on. Вот где его фокус. Sometimes we want to have them all cleaned up, shiny, and perfect before we let them in church. Иногда мы хотим их помыть, побрить, отбелить, чтобы они в церковь пришли потом. Then when they're perfect, we want them to come and sit in our congregation. И вот когда они совершенные, тогда, пожалуйста, садись. That's not what God did. Бог так не делает. Look at the book of Corinthians. Посмотри в книгу Коринфянам. That was a group of terrible people. Там была группа жутких людей. They were doing everything wrong. Они все неправильно делали. Division, arguments in the body. Это просто разделение во всем теле. Terrible sins in the body. Жуткие грехи были. But that was a church. Это была церковь. That Paul wrote to in Corinthians. И Павел писал им. Because when you have a church with new believers. Потому что когда есть церковь с новыми верующими. They're not always going to look perfect. Они не всегда хорошо выглядят будут. This woman had a terrible past. У нее было жуткое прошлое, эта женщина. But God chose to use her. Но Бог выбрал использовать ее, чтобы достигать. When I was a youth pastor. Когда я был молодежным пастором. Many, many years ago. Много лет назад. There was a young gal in my group, my youth group. Там была Нэнси. Была Нэнси такая молодая девочка в группе. Нэнси loved Jesus. Нэнси любила Иисуса. She was always at youth group. Она всегда ходила на это служение. И ее сестра всегда приходила. She went to a high school, она ходила в универ. Where a young man named Jeff Whitehurst, и там был такой Джефф. Was a student. Тоже был студентом. Jeff was very well known in the school. И этот Джефф в своем университете был очень хорошо известен. Jeff was 95 kilos of muscle. Там было 95 килограммов мускулов. I mean, his neck was like my waist. У него шея была, как у меня тут вот здесь. And he was just one big chunk of muscle. Он был просто кусок мускулов. And Jeff wrestled. И он дрался. Так это спорт был такой. In America. В Америке. He was the second best in his weight division. Он в своем весе был вторым. We're looking at like an Olympian style wrestler. И там практически на олимпийский уровень идет. And Jeff saw Nancy. Джефф посмотрел на Нэнси. And Jeff's heart, you knew how. И у него сердце начало. I like her. Я, мне нравится. So Jeff went up one day and says, "Hi, Nancy, I'd like to go out with you." И Джефф подходит к Нэнси, привет, я хотел бы с тобой познакомиться. Nancy says, "I don't go with any boy that doesn't go to church." И Нэнси говорит, я с парнями, которые в церковь не ходят, не хожу. On Wednesday night for youth group. Я в среду вот на молодежь. Nancy came. Приходит Нэнси. And now Jeff came. И Джефф приходит. Wow, cool. Классно. And Jeff said after a couple of weeks, "Well, I'm coming to youth group. Can we date?" И Джефф через пару недель говорит, "Слушай, я тут уже хожу на молодежное служение, давай-ка пойдем на свидание. Nancy says, I don't date any boy that doesn't love Jesus. И Нэнси говорит, я ни с кем на свидание не хожу, кто Иисуса не любит. Weeks went by, weeks went by. Недели идут, недели идут. And one Wednesday, и одну среду, Jeff came up and prayed for Jesus coming to his life. Джефф выходит и кается, принимает Иисуса. Now, I'm a youth pastor. Я молодежный пастор. I don't know for sure. Я точно не знаю. If Jeff loves Jesus, Джефф любит Иисуса, or loves Nancy, and the only way Nancy is through Jesus. Или Нэнси, или через Нэнси Иисуса, или Иисуса. I don't know what it is yet. Еще не знаю. But they started dating. Но они начали ходить на свидания. About 35 years ago, I suppose. И где-то 35 лет назад. I did their wedding. Я их сочетал. Jeff got saved. Джефф действительно спас. And I did their wedding. Я на них сочетаю. But Jeff's life changed so dramatically when he accepted Christ. Но когда он принял Христа, его жизнь настолько радикально изменилась. That first day after youth group, he went to school. Что в первый день после молодежки он идет в школу. And he'd walk up to some of the friends that he had. Подходит к одному из друзей, которых у него. He said, "Guess what I did last night?" Слушай, знаешь, что я вчера делал? And my friends would think, "What did you do? What did you do?" Ну что, что ты делал? Did you go somewhere great? Did you race a car? Did you? В машине гонял, чем ты занимался? He said, I asked Jesus into my heart. Я попросил, чтобы Иисус в сердце пришел. And his friends would go, и друзья так. And then they realize who is telling this. И потом они понимают, кто им это говорит. It's Jeff. Это Джефф. You don't laugh at Jeff. И над Джеффом смеяться не будешь. Oh, that's really good. Да, хорошо, хорошо. Все в порядке. And Jeff says, you know what? И Джефф говорит, знаешь что? You need to come here for the next one. Тебе тоже надо. You need to come. I started having dozens and dozens and dozens of kids coming to youth. Куча народа начала приходить. In a period of one year, за год, more than 70 kids 70 учеников came to Jesus. Пришли к Иисусу. Because of Jeff. Из-за Джеффа. One year. За один год. 70 kids. 70. Where is Jeff and Nancy today? Где Джефф и Нэнси сейчас? 35 years later. Через 35 лет. I did their wedding. Когда они пришли, они поженились. I did the ceremony. Я церемонию проводил. About 35 years later. 35 лет через. Jeff and Nancy are still married. Они вместе. They had a number of children. У них куча детей. They served in ministry in the church. Они служат в служении в церкви. For 30 some years. Много лет. This week. На этой неделе. Their oldest daughter. Их старшая дочь. Went to Thailand. Поехала в Таиланд. As a missionary. Как миссионер. Yeah. God uses sometimes the most unlikely people. Человека, который вообще не подходит. To simply share Jesus. Для того, чтобы просто поделиться Иисусом. God calls us witnesses. Бог призвал нас свидетелями. So here's my question. Question number two. Вопрос номер два. What qualifies you to serve? Что делает тебя годным для служения? What qualifies you to serve Jesus? Что сделало тебя годным служить Иисусу? I'll give you the answer. Я дам тебе ответ. The very fact that you love God. То, что ты любишь Бога. That's your qualification. Это твое образование. The very fact you ask Jesus into your heart. То, что ты принял Иисуса в свое сердце. That's the qualification. Это твоя квалификация. What qualifies us? Что делает нас способными? Jesus is in my heart. Иисус в моем сердце. And I know He is Christ, Son of the Living God. И я знаю, что Он Христос, Сын Живого Бога. So that brings us to part three. Это приводит нас к части. And that's the mission. Есть миссия. What we're called to do. К чему мы призваны? We're called to be fishermen. Мы призваны быть ловцами. The church is not our mission. Церковь не наша цель. Having a good sermon is not my mission. Хорошая проповедь — это не моя цель. Good worship is not my mission. Хорошее поклонение не моя цель. And I love to worship today. Thank you. Мне нравилось сегодня поклонение. Спасибо вам. But good worship is not my mission. Но хорошее поклонение — это не цель. Did you know large attendance on Sunday morning is not our mission? What? A large attendance on Sunday morning is not our mission. Вы знаете, больше аудитории здесь по воскресеньям утром — это не главная наша цель. Having the largest church in the city is not our mission. Для нас нет цели иметь большую церковь в городе. Here is the mission. Вот миссия. Reaching the lost. Достигать погибших. That's it. И все. That is our mission, reaching the lost. Это наша миссия, достигать погибших. It happens when we go outside the walls of the church. Это происходит, когда мы выходим за пределы стен церкви. And share Jesus. и делимся с Иисусом. That is what the mission is to us. Вот что такое миссия. We need to be involved in the mission. Нам нужно участвовать в этом, в этой миссии. I love the church. Я люблю церковь. I've always been a part of the church since I was born. Я всегда был в церкви с рождения. From when I was my youngest until now. И до момента, когда я был еще моложе. We have always been involved in church. Мы всегда были в церкви. My son, my daughter, they grew up in church. Мой сын, дочка, они выросли в церкви. When I was young, especially when I became a teenager. Когда я был подростком особенно. Sometimes I didn't want to go to church. Иногда я не хотел в церковь. I wanted to avoid church. Я хотел по-другому. And I would say, I'm sick, I don't feel good. Я говорил, слушайте, я болен, вот не хочу. My parents believed in church. А мои родители верили в церковь. And my parents would say, well, we'll bring you to church, we'll pray for you. И мои родители говорили, мы тебя в церковь привезем, и там за тебя помолятся. And I'd say, well, I have homework to do. Я говорю, ну мне домашние работы. I need to study for class. Мне нужно к школе готовиться. They said you can study before at church and you can study afterwards when we're talking. Родители говорят, ты можешь до церкви, после церкви учиться. We just went to church. И мы просто And церковь. I believe in church. Я верю в церковь. But church is not my mission. Но церковь это не миссия. Filling this auditorium is not my mission. Наполнить эту аудиторию это не миссия. My mission is winning people to Jesus. Моя миссия это приобретать людей для Христа. That's my mission. Это моя миссия. Is sharing Jesus Christ with those who are lost. Это делиться с Иисусом с теми, кто потерян. Now when people accept Christ, когда люди принимают Христа, they will come to church. Они придут в церковь. And the seats will fill. И тогда наполнится сиденье. And the church will grow. И церковь будет расти. That's not the mission. Но это не цель. The mission is leading someone to Jesus. Миссия это привести кого-то к Иисусу. That's the mission. Это миссия. The mission is helping people find Christ. Миссия это найти, помочь людям. We have to be focused on what the mission really is. Мы должны сфокусироваться на том, в чем наша миссия. If I don't understand that mission, если я не понимаю эту миссию, I will not be able to win people to Christ. Я не смогу приобрести людей для Христа. We are followers of Jesus. Мы последователи Иисуса. And as that, it makes me a spiritual fisherman. И это делает меня духовным ловцом. I need to be fishing. Я нужен, должен ловить. Always. Всегда. 24 hours a day. 24 часа. Wherever I am. Везде, где я нахожусь. Whoever I'm with. С кем бы я ни находился. I need to fish. Я должен ловить. Now I'm not a great fisherman for real fish in the water. Ну вообще с точки зрения обычной рыбалки я не очень. How many like to go fishing? Кто любит рыбалку? Yeah, you like fishing. Yeah. Кто-то любит рыбалку? You're outnumbered. Да, целая куча рыбаков здесь, просто море. My son loves the fish, my son-in-law loves the fish. I don't. Мой сын и мой зять любят рыбу ловить, я не люблю. I get kind of bored. Для меня это скучно. Waiting for something to grab that hook. Чтобы кто-то там крючок поймал, ждать это. When I can go to the grocery store and buy it already clean. Когда я могу в магазин уже почищенную купить. You know, something else doesn't work for me, I just have to buy it. Мне это не нравится, я могу просто купить. But I have gone fishing. Но я ходил на рыбалку. When I was a young boy, когда был особенно мальчиком, mom and dad took Tim and I to this fair, this bazaar. Мама и папа с братом водили нас на базар. And it was a family outing that we went together, kind of a carnival place. И там такое как развлечение, карнавал был. And they had this large round water tank. Там большие круглые были такие бассейны. Maybe 7 meters all around. Может быть, вот диаметр 7 метров. And maybe 3 meters deep. Two and a half meters deep. Полтора метра глубиной. And in that they had fish. И там рыба плавала. And for 50 cents. И за 50 центов. You could fish for 3 minutes. Ты мог 3 минуты там рыбу половить. Well, that sounded good. Это было классно. So Tim and I both paid 50 cents. Мы оба заплатили по 50 центов. And we got our little poles and our little worms on the hook and we sat them out there. You could see the fish everywhere. С братом взяли по удочке, насадили там по червячка, смотрим, как рыбы там плавают. These fish were well-fed fish. Well-fed? They were well-fed. Этих рыб хорошо кормили. They were fat. Они были толстые. They were about this long and this fat. They were happy campers. Они вот такие вот были длинные, толстые, были счастливые. They did not want my worm. Они не хотели моего червяка. They had no desire for my worm. Желания есть червяка не было. They liked all the food they got at night time when everything was shut down. вечера давали, когда все было закрыто. Why do I want the worm? Later tonight I'm going to get a banquet. Leave the worm alone. Послушай, не нужен мне твой червяк, я сегодня вечером твою класс выгу получу, оставь себе червяка. They can fish those fish for 1,000 years and no one's going to catch any because they don't want the worm. Я думаю, что эту рыбу можно было 1,000 лет ловить, никто бы не поймался. So I stand over my pole and I watch fish go all the way around my pole. They don't care. Я тут с удочкой сижу, и они все плавают вокруг, им все равно на меня. And I realize something. Я понимаю. These fish are not very smart. Эта рыба не очень умная. They're not moving very fast. Она не очень быстро плавает. No one's looking. Никто не смотрит. No one's watching. Никто не смотрит на меня. And so I dip my rod below the water. Я опускаю под воду. And as a fish comes by. И когда рыба приезжает, I wrap the string around the fish. Я своей удочкой окрутил вокруг нее. И рыба вытянул. And the fish comes flying out. И рыба вылетела. Everybody's stunned. Все были в ужасе. I got a fish. Я рыбу получил. I thought this was pretty good. Это было классно. I did it again. Я снова. Опа. Everyone's saying, wow, this kid's good. Слушай, этот парень слишком хорош. My brother's standing there with nothing. У брата ничего не получилось. Our time is running out. Время заканчивается. I've got 2 fish. У меня 2 рыбы. And as the seconds are ticking off the clock. И когда наши секунды заканчиваются. My brother looks around. Мой брат смотрит по кругу. No one's watching. Никто не смотрит. And he reaches with his hand. Он рукой туда. Grabs the fish and pulls it out. So we got 3 fish. Значит, 3 рыбы у нас получилось. We're called to be fishermen. Мы рыбаки были, понимаете, да? The fish we need to catch. Но рыбу, которую нам нужно поймать. They're not here this morning. Она не здесь. They're not here. Сегодня утром ее здесь не видно. The fish we need to catch are out there. Там она. Да. That's where the fish are. Там наша рыба. And that's where we need to focus. Там надо наш фокус держать. Как их будем достигать? How do I as light? How do I as light? Как я как свет могу достичь их? What do I say to begin that conversation? Что мне сказать, чтобы начать этот разговор? What do I do to reach them for Jesus? Что я должен сделать, чтобы их до Иисуса достичь? We're called to be spiritual fishermen. Мы призваны быть духовными ловцами. It's what we're called to do. Это наше призвание. Here's the result of fishermen. Вот результат ловца. When this woman goes back to her city, когда эта женщина возвращается назад, the whole city is changed. Весь город поменялся. An entire city is changed. Весь город поменялся. Because a woman who was not qualified, женщина, которая не имела никакого by our standards, по нашим стандартам она вообще не подходила. Was qualified by God's. Бог сделал ее способной. She discovered who Jesus was. Она поняла, кто такой Иисус. And she simply told people what she knew. И она просто сказала людям, что она знала. Come see a man who's changed my life. Пойдем посмотрим на человека, который жизнь мою поменял. The result was a city change for Jesus. И результат – город поменялся для Иисуса. Do we want souls spills to change towards Christ? Мы хотим, чтобы души изменились для Христа. Is that our heart? Это должно быть в нашем сердце. Do we want all these seats filled? Хотите, чтобы все сиденья были filled? Believers? Верующими. Is that our true desire? Это наше действительно хорошее желание. It will happen because we, as fishermen, go out and fish. Это получится тогда, когда мы, как рыбаки, пойдем ловить. It's the only way it's going to happen. Это только так получится. And when we fish, когда мы ловим, they're going to come. Они придут. So, what qualifies us? Что делает нас? What's the goal? Какая цель? The goal is to reach people for Christ. Цель достичь людей для Христа. In Acts chapter 2, verse 47. В Деяниях 2:47. The Bible says the Lord added daily to the church those being saved. Там написано, что Господь прилагал спасаемых в церковь. God added to the church daily. Господь ежедневно прилагал спасаемых в церковь. Today is Pentecost Sunday. Сегодня день Пятидесятницы. It's where we remember the upper room experience. Когда мы вспоминаем опыт горницы. When the Holy Spirit fell. Когда Дух Святой сошел на 120 учеников. And those people changed their world. И эти люди поменяли свой мир. And from that moment until today, God has given us the church, the Holy Spirit. И с того момента до сегодняшнего дня Бог дал нам как церковь Духа Святого. That gift of the Holy Spirit is not just to bless us. И этот дар Святого Духа не просто для того, чтобы нас благословить. Not just to give us a way to pray. Не просто чтобы помочь нам молиться. Or to prophesy, or to speak in tongues. Или пророчествовать или на языках говорить. It's to give us power to witness. Но для того, чтобы дать нам силу свидетельствовать. That's why it was given. Вот почему он был дан. To enable us to be witnesses. Чтобы позволить нам, дать нам способность быть свидетелями. Let me close with Matthew chapter 28. Позвольте закончить с Матфея 28 главу. In verse 18-20. С 18 по 20 стих. We have what is called the Great Commission. Мы называем это великим поручением. Go into all the world and preach the gospel to every creature. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. In that scripture. В этом месте Писания. Go into all the world and preach the gospel to every creature. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Baptize in water, etc., etc. Там крестите и так далее. There are five verbs. Пять глаголов in the Greek text. В греческом тексте. There's one primary verb. Главный глагол есть. The primary verb is not make disciples. Главный глагол это не делать учеников. That's the secondary verb. Это второй глагол. The primary verb. Главный глагол. Is go. Идите. Go. Идите. If I would put that in our context. Если я в нашем контексте бы это. Here's what it would sound like. Вот как бы это звучало. As you are walking in faith in your daily journey, ходите в вере в каждодневном хождении с Богом. Always be making disciples. Всегда делайте учеников. Always be sharing faith. Всегда делитесь верой. It's what we do. То, что мы делаем. We're not called to do evangelism. Мы не призваны делать евангелизм, евангелизировать. We are called to be evangelistic. Мы призваны быть евангелистами. In just a moment, I'm going to have prayer. И через момент я сейчас с вами помолюсь. We'll be giving more specific ideas on how to do it. Во вторник я поделюсь конкретными идеями, как это делать. We're going to look at actual steps we can do to fish outside this wall. И мы поделимся конкретными шагами, что можно сделать, чтобы за пределами стен евангелизировать. It's fun sharing Jesus. Это весело делиться Иисусом. And when someone accepts Christ. И когда кто-то принимает Христа, not only do the angels in heaven rejoice, не только ангелы на небесах радуются, you're going to feel pretty good too. Ты тоже будешь классно себя чувствовать, that you're part of that journey. Что ты часть этого. And through your testimony, и через свое свидетельство some of the eternities can change. Кто-то будет изменен. That'll be Tuesday. Это будет во вторник. Right now, I pray. А сейчас давайте мы помолимся. I want to pray that God will help us be witnesses. Я помолюсь, чтобы Господь помог нам быть свидетелями. Я попрошу вас подумать о ком-то, кого вы думаете, что он не христианин. A neighbor, сосед. A friend at work, друг на работе. Someone that you've met that's not a Christian. Кто-то, кого ты встречал, но он не христианин. They do not know Jesus. Они не знают Иисуса. Now I want you to think about that person. Подумай об этом человеке. Someone close, local. Кто-то недалеко от тебя. And as I pray, и когда я помолюсь, I want you to pray. Я попрошу, чтобы ты помолился за этого человека. I want to pray that God will help him find Jesus. Я попрошу, чтобы ты помолился, чтобы Бог помог ему найти Иисуса. And I want you to say this. I want you to say this. Я хочу, чтобы ты следующее сказал. God, if I can be instrumental. Господь, если я могу быть участником этого. If I can be helpful in that decision for Jesus. Если я могу помочь, чтобы он принял Иисуса. God, use me. Бог, используй меня. Think of someone that needs Jesus right now. Подумай о том, кто нуждается в Иисусе сейчас. They need Jesus. Им нужен Иисус. And as I pray, и как я буду молиться? I want you to pray for them. Помолись за него. Pray that God touch and save. Чтобы Бог прикоснулся и спас этого человека. And maybe God can use you to do it. И может Бог будет тебя использовать. You're qualified. Ты имеешь такую способность. You have the light of Christ in you. В тебе свет Христов. You have a testimony. У тебя есть свидетельство. You've been saved. Ты спасенный. I pray that God touch you. Я помолюсь, чтобы Бог коснулся. Thank you, Lord, for this church. Спасибо, Господь, за эту церковь. Lord, it's been so fun just to see good friends from the past. Господь, было приятно видеть хороших друзей из прошлого. Lord, I thank you for the pastor and his wife, his family. Господь, я благодарю тебя за пастора, за его жену, за эту семью. For the worship team that led today in worship. За группу поклонения, когда они нас вели в поклонение. I thank you for this church. Я благодарю тебя за эту церковь. God, you call us to be witnesses. Господь, ты призвал нас быть свидетелями. Fishermen. Человеком. And the fish you want to reach are outside these walls this morning. И ловец хочет протянуться за пределы стен здесь сегодня. For 2 hours on Sunday, I'm here. Два часа в воскресенье здесь. But for more than 100 hours, I'm out there. Но где-то сотни часов я там, снаружи. God use me. Господь, используй меня. Use me to be efficient. Используй меня быть ловцом человека. To share what I have. Поделиться тем, что у меня есть. I have Jesus. У меня есть Иисус. You have redeemed me. Ты меня искупил. You have forgiven me. Ты меня простил. You allow me to pray and you hear me. Ты даешь мне молиться и слышишь меня. I have so much to say. И у меня столько всего сказать. Lord, give me boldness. Господь, дай мне смелость. To simply tell others about you. Просто сказать другим о тебе. God, help me be efficient. Господь, помоги мне быть ловцом. Lord, let that be our prayer today as a church. Пусть это будет наша молитва сегодня как церковь. Help this church become a church of fishermen. Пусть эта церковь станет церковью ловцов. Because that's what you call us to do. Потому что это то, что ты нас призвал делать. In Jesus' name. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. God bless you. Бог благословит вас.